Он все бормотал, что-то вроде «Ума не приложу, почему у этой трещины такое направление под прямым углом к тому, что я ожидал». Стоя на снежном карнизе, он хотел было двинуться в сторону и обследовать трещину, но мы отговорили его. «Уж очень непрочен карниз». Сквозь синие дыры внизу зияет пустота. Кроме того, Скотт сожалел, что у нас нет термометра. Температура ледника представляет собой большой интерес. Данные, полученные на такой глубине, могут служить довольно надежными показателями средней годовой температуры. Но, в общем, нам следовало поздравить себя со счастливым исходом этого пренеприятного происшествия. Мы ожидали впереди еще несколько километров трещиноватой поверхности. Поднимался ветер и гнал клубы снега, словно от дыма небо на юге почернело. Мы поставили палатку, как следует поели, и занялись починкой собачьей сбруи, безжалостно разрезанной при спасении собак. Счастье наше, что трещины больше не встречались. Усилившийся ветер очень затруднил бы спасательные работы. И ночью мы шли без помех, проделав после ленча 18 километров, а всего за сутки 26. Это потребовало большого напряжения сил, так как 2,5 часа работы у трещины вымотали и собак, и людей. Пока ставили лагерь, распогодилось. Стало совсем тепло. В палатке царила приятная дружественная атмосфера, еще более теплая, чем обычно. Так всегда бывает после подобных происшествий. В лагерь безопасный мы пришли на следующий день, 22 февраля, горя нетерпением узнать, как дела корабля, где высадилась партия Кэмпбелла, пришли ли уже пони со склада Блафф. Лейтенант Эванс, Форд и Кеохен, ведшие лошадей, были уже в лагере, но всего лишь с одним пони. Остальные двое погибли от истощения, вскоре после того, как мы с ними расстались. Мы, не зная того, проходили мимо гуриев, установленных на их могилах. История их печальна. Весь обратный путь этой партии был трагическим. Сначала обессилел Блоссом, затем Блюхер. Их гибель ускорила пурга, налетевшая 1 февраля. Падение собак в трещину и известие о гибели лошадей огорчило Скотта, а тут еще его встревожило отсутствие Аткинсона и Крина, которые должны были ожидать нас в лагере, но не оставили даже записки. Не было также никаких сообщений с Терра-Новы, и мы решили, что и людей, и сообщения следует искать на мысе Хат. Проспав 3-4 часа и подкрепившись чаем с галетами, пошли без животных на мыс, захватив с собой примус, чтобы как следует поесть в хижине на мысу, и спальные мешки на случай непредвиденной задержки. по морскому льду достигли ГЭПа. Оттуда увидели, что открытая вода тянется до самого мыса Хат, и добрались до хижины. Тут нас ожидали сплошные загадки. Хижина была очищена от забившего ее льда. На двери висела записка, датированная 8 февраля. Мешок с почтой для капитана Скотта находится в доме у его южной двери. Мы облазили весь дом, но ни почты, ни Аткинсона с Крином, ни вещей, доставленных кораблем, не нашли. Были высказаны самые невероятные гипотезы. Меж тем свежий лук и хлеб говорили о том, что судовая партия здесь побывала. Но как объяснить все остальное? Кто-то предположил, что поскольку нас именно в это время ожидали обратно, Аткинсон с Крином по очень непрочному морскому льду отправились на лыжах в обход мыса Армитедж к лагерю «Безопасный», а мы с ними разминулись, так как шли через ГЭП. Вскоре мы нашли следы, ведшие к морскому льду. Полные сомнений, мы двинулись обратно. Скотт был ужасно встревожен, все устали, склад казался недосягаемым. Только в 180 метрах от него мы увидели еще одну палатку. «Слава Богу!» — выдохнул Скотт. «Я думаю, Билл, вы волновались не меньше меня». У Аткинсона была судовая почта, подписанная Кэмпбеллом. Все, что случилось в этот день, бледнеет перед удивительным содержанием почты, врученной мне Аткинсоном. В своем письме Кэмпбелл сообщал обо всем, что он сделал, и о том, как нашел Амундсена, поселившегося в Китовой бухте. Смотри список литературы, пункт 11. Хотя Скотт описал это событие очень выразительно, его слова бессильны передать чувства, овладевшие им и в той или иной мере каждым из нас. Хотя мы и были предупреждены телеграммой, посланной Амундсеном с Мадейры в Мельбурн. Целый час все мы были в ярости. Всех одолевало безумное желание немедленно плыть в Китовую бухту и там, на месте, расправиться тем или иным образом с Амундсеном и его людьми. Конечно, это была чисто эмоциональная реакция, вполне естественная в нашем положении. Мы только что закончили первый этап непосильной работы по прокладыванию пути к полюсу, и мы считали, пусть безосновательно, что честно заслужили право первопроходцев. В нас тогда необычайно сильны были чувства товарищества и взаимопомощи. Мы начисто забыли о существовании духа соперничества, и его внезапное вторжение в нашу жизнь вывело всех из равновесия. Я вовсе не одобряю тот наш взрыв ярости, а это была именно ярость. Я просто излагаю события в их последовательности, так как без этого не может быть правдивого рассказа об их участниках. Взрыв этот прошел бесследно. Я снова передаю слово Скотту. Это сообщение вызвало у меня одну только мысль, а именно, всего разумнее и корректнее будет и далее поступать так, как намечено мною, будто и не было вовсе этого сообщения, идти своим путем и трудиться по мере сил, не выказывая ни страха, ни смущения. Не подлежит сомнению, что план Амундсена является серьезной угрозой нашему. Амундсен находится на 100 километров ближе к полюсу, чем мы. Никогда я не думал, чтобы он мог доставить на барьер столько собак. Его план идти на собаках великолепен. Главное, он может выступить в путь в начале года. С лошадьми же это невозможно. Примечание автора. Скотт выступил к полюсу 1 ноября 1911 года. Амундсен стартовал 8 сентября 1911 года, но из-за сильного мороза был вынужден возвратиться. Вторично он стартовал 19 октября. Конец примечания. Смотри список литературы, пункт 11. Из почты мы узнали, что, покинув залив Мак-Мёрдо, Терра-Нова пошла на восток вдоль барьера, чтобы высадить Кэмпбелла и его людей, если удастся, на земле короля Эдуарда VII. По пути от мыса Крозер до долготы 170 градусов западной судно провели съемку барьера, а затем взяли курс прямо на мыс Колбик, о котором Присли написал в своем дневнике, что он, по нашим наблюдениям, имеет высоту 60 метров и необычно похож на самую обычную ограду, например, садовую. У этого мыса путешественников встретили плотные паковые льды. Но главная беда была в том, что нигде на Колбике они не нашли такого понижения, где было бы удобно высадиться партии Кэмпбелла из 6 человек. Они поплыли обратно вдоль барьера, направляясь в небольшой заливчик, известный под названием бухты Балун. Вот что пишет по этому поводу Присли в своем дневнике. 1 февраля 1911 года. Плавание все же не закончилось безрезультатно, и наши сомнения относительно того, где зимовать, здесь или в южной части земли Виктории, рассеялись самым удивительным образом. Около 10 часов мы вошли на всех парах в залив, глубоко врезающийся в барьер. Позднее мы поняли, что это открытая Шеклтоном китовая бухта. Наблюдения, проделанные нами в последнюю экспедицию, в экспедицию Шеклтона, получили самое убедительное подтверждение. По словам Пеннелла, все теперешние съемки местности почти повторяют то, что сделано Шеклтоновской экспедицией. Китовая бухта, о которой мы сообщали, вызывала сомнения у исследователей, Но теперь они развеяны окончательно. Твердо установлено, что бухта Балун и соседний залив обозначены на карте экспедиции Discovery, соединились. И более того, за это время новый большой залив еще сильнее врезался в стену барьера. В самом деле, даже невооруженным глазом видно, что после нашего визита в 1908 году его западная граница сильно изменилась. В остальном залив все тот же. Те же обманчивые пещеры и тени, издали кажущиеся скальными выходами. Те же утесы, выжатые на поверхность давлением льдов, и провалы за ними. Те же беспредельные просторы морского льда и даже стада китов те же. Это очень важное свидетельство человека, побывавшего здесь в 1908 году вместе с Эрнстом Шеклтоном на судне «Нимрод». Именно вывод о надежности краевых участков шельфового ледника Росса дал основание Роалду Амундсену обосноваться в Китовой бухте. Как показали дальнейшие события, норвежский полярник рисковал больше, чем принято думать. Обломы краевых участков шельфовых ледников известны достаточно давно. Еще в 1912 году облом айсберга помешал созданию зимовочной базы немецкой экспедиции Вильгельма Фильхнера в бухте Фазель. В 1988 году унесло в море советскую станцию «Дружная». Что касается Китовой бухты, то созданная там в 1928 году американская исследовательская база позднее сдрейфовала в море на гигантском айсберге. Надеюсь, что до ухода мы сумеем нанести залив на карту, но это зависит от погоды. Было очень приятно получить подтверждение правильности полученных нами данных и всего сделанного Шеклтоном. И я лег спать, совершенно удовлетворенный прожитым днем, в полной уверенности, что уж здесь-то восточная партия сумеет высадиться на барьере, и таким образом наш последний шанс исследовать землю короля Эдуарда VII не будет упущен. Но человек предполагает, а Бог располагает, и в час ночи меня растолкал Лили и сообщил поразительную новость. На морском льду залива стоит на ледовом якоре судно. Примечание переводчика. Обстоятельства встречи английских и норвежских полярников описаны также Реймондом Присли в книге «Антарктическая одиссея», Ленинград, 1985, страницы 35-37. Разумеется, свою оценку встречи дает Роал Амундсен в книге «Южный полюс», Ленинград, издательство «Главсевморпути», 1937, Страницы 131-132.